Какой смысл прятаться, если сразу дать о себе знать? Я покачал головой, указывая Кирита на парня, что стоял рядом с парочкой друзей Шмидта. Надо лишить их заложников, а я постараюсь связать боем паха. Как будешь готов, сигналь, атакуем вместе. Прочитав мое сообщение, Арго с прищуром посмотрела на меня, но я не планировал как-либо задействовать торговку информацией в боевом столкновении, но и польза от нее тоже будет. Понял, напишу, как буду готов атаковать, ответил Кирита, прежде чем я успел выдать текст для Арго. Арго, ты должна будешь позвать остальных, но не сразу. Попробуем сначала заставить их самих вызвать подмогу, и только потом, ответил Кирита. Ок, так и решили, начав подбираться к убийцам игроков. Нам с Кирита при этом пришлось изображать скрытое и аккуратное продвижение. Объединенные в одну группу игроки могли видеть друг друга даже под скрытностью, что должно было облегчить командную работу и в то же время свести к минимуму шансы обмана и воровства у своих. Так что, чтобы не нервировать Арго очередными очевидными читами, мы играли в ниндзя. Убийцы игроков же тем временем продолжали трепаться, упиваясь своей надуманной крутостью и властью над жизнями других. Ну надо же, это оказалось правдой. У нас сегодня жирная добыча. Сам офицер первой линии альянса спящего дракона, пох, усмехнулся, склонив голову на бок и с интересом рассматривая Шмидта. Ну что ж, и Тесшафтиме, с удовольствием убью вас сегодня, вопрос только в том, как мы это сделаем. Давай, знаешь как, шеф? Молодой парень был лихорадочно возбужден и кайфовал от происходящего, как кажется, в разы сильнее своих подельников. Пусть они сыграют в игру «Убейте друг друга», а победитель отпустит, только, раз их трое, надо бы сбалансировать стороны. Так мы же все равно решили, что убьем всех. У-у, шеф, но они-то об этом не знали. Как нам теперь играть в эту игру, если ты им все рассказал? Пох лишь усмехнулся в ответ на возмущение своего подчиненного, медленно проводя пальцем по лезвию своего знаменитого оружия, здоровенного тесака. Он хотел сказать что-то еще, но тут Кирита выскочил из невидимости за спиной молчавшего до сих пор убийцы, молодецким пинком откидывая его подальше от заложников. Я подобным милосердием не страдал, и начал представление с того, что просто воткнул меч в основание черепа мелкого поганца, что говорил с пахом, так что кончик меча вылез у него из рта. Это был критический урон, который полностью обнули хитпоинты начинающего убийцы игроков, так что его игровой аватар рассыпался осколками цветных полигонов. Привет, пох, следующим ударом снизу вверх я пытаюсь отсечь знаменитому на весь Айнкрат убийце руку, но больше для того, чтобы шугануть его, а не реально убить. Приятно, наконец-то, встретить тебя лично. Латинос отшатнулся, даже не пытаясь выставить свой тесак в качестве блока. Явно опытный боец, но не фехтовальщик. Ниханта Такаши и черный мечник Кирита, тут же опознал нас пох. Какая честь, убью идиота, который распространяет это прозвище, говоря это, я поигрываю своим мечом. Я, конечно, понимаю, что вы эти клички даете от балды, лишь бы звучало прикольно. Но запомни, Ниханта, это японский однолезвийный меч. У меня же в руках всегда обоюдоострый меч европейского образца. Да срать я хотел на ваши заточки. Пох сплюнул, оглядываясь вокруг. Его подельники зашевелились, но Кирита уже встал между ними и заложниками, держа меч наготове. «Не двигайся, или я отрублю тебе что-нибудь», — предупредил его мой ученик, не уточняя при этом, отрубил он голову, что приведет к смерти, или конечности, которые просто повесит получасовой дебаф. Добрый он все-таки парень, что даже хорошо, в некотором роде. «О, угрозы!» Пох фальшиво ахнул, прикладывая руку к груди. «Я так напуган, что прямо сейчас обосрусь. Страх — это хорошо», — киваю. «Пытать тебя все равно бесполезно, так что выбор небольшой, убить или отправить в тюрьму. Что-то ты не спешил давать подобный выбор малышу Джонни». Пох принял довольно примечательную боевую стойку. Армейская школа боя на ножах довольно нелепо смотрится с его тесаком, но сам факт занимателен. Не так прост этот фрукт. Что поделать, в отличие от него я никаких стоек не занимал. Атаковать можно, по сути, из любой позиции, и давать врагу заранее знать, как именно ты собираешься атаковать, было той еще глупостью. Как я уже говорил твоим дружкам, в рейде на вашу штаб-квартиру, вы воюете не со святыми. Моя бы воля, и я всех вас поубивал бы, демонстративно и показательно. И именно поэтому я сохранил тебе жизнь. Пока я разглагольствовал, мне в чат написала Арго с вопросом, не пора ли вызвать подкрепление. Через свою связь с виртуальностью я чувствовал, что больше убийц игроков рядом не прячется. Мог ли Пох вызвать подкрепление? Возможно. Но с тем же успехом можно было бы просто схватить его и выпытать всю необходимую информацию. Хоть я и сказал только что о бесполезности попыток, но это была откровенная ложь. Пытки никогда не были про то, чтобы причинять боль. Можно пытать и чисто психологически, и воздействуя исключительно на органы чувств. Главное только, чтобы эта падаль не убилась, а позволила взять себя в плен. Сомневаюсь, что твои ручные собачки знают хоть что-нибудь полезное. Да и один пока еще жив, продолжаю свой монолог, сам написав Саика, что они могут телепортироваться. Думаю, численное превосходство сыграет сочувствие самосохранения у Латиноса. А вот ты, как икона и вдохновитель всего этого дерьма, точно должен знать много полезного. В этот момент на полянку телепортировались и остальные участники расследования в безопасной зоне. Если всю эту возню вообще еще можно связать с тем самым представлением, что было разыграно. Пох окинул взглядом новоприбывших, и его лицо исказило гримаса ярости. Это была ловушка, он разве что не шипел. А ты думал, что мы с Кирита набрели на вас случайно? Я вопросительно поднял бровь. Ты глупее, чем я думал. Так что, Пох, смерть или тюрьма, Такаши? Кагемуша нахмурился, не очень одобряя подобным подход. Видишь, Ниханта, Пох оскалился. Даже твои товарищи не очень-то одобряют твои методы. Бывает, я уже привык. Рассусоливать дальше не было никакого внимания. Но никто из них не помешает мне исполнить твой приговор в исполнении. Так что давай, рожай быстрее, сдаешься или нет, иди к черту. Пох резко рванулся в сторону, явно рассчитывая на эффект неожиданности. Интересная идея, если бы я не стоял перед ним на стреме. Да и сам убийца, вместо того чтобы слинять, попытался сначала полоснуть меня тесаком по лицу. Его тесак со свистом рассек воздух, но я просто отклонился, позволяя лезвию пройти в сантиметре от своего носа. В ответ же Паху прилетело навершием меча в челюсть на противоходе. Удар, который в реальной жизни вырубил бы противника, а то и покалечил бы его, выбив все зубы. В условиях виртуальной игры, же по нему просто прошел урон с эффектом оглушения. Пох вскрикнул, выпуская оружие, и это, по сути, все, что он смог сделать. Больше эффект оглушения не давал ему действовать. Оглушение действует 5 минут, что на самом деле не очень удобно. В бою это целая вечность, вот только я не сражаться с Пахом собрался, а хотя бы минимально допросить его. Тюремное заключение почти полностью изолирует игроков на определенное время, пока карма не очистится. И в этой самой тюрьме, железном дворце, никакого доступа к заключенным у нормальных игроков нет. Так что хотя бы попробовать допросить главного убийцу игроков стоило. Ты выбрал неправильно, доверительно сообщаю Паху, что мог пока только яростно сверкать глазами. Кирита, как там второй? Лежит пока, не дергается, мой ученик даже взгляд в мою сторону не повернул, продолжив сверлить взглядом второго песика Паха. Уже хорошо, задумчиво киваю, осматривая пеструю компанию, что решила собраться в этом замечательном месте. Ну и что будем делать, господа хорошие? Как видите, клиент не готов добровольно делиться своими связями. И ты предлагаешь его просто убить? С сомнением спросил Кляйн. Если бы хотел просто убить, то убил бы, но мне все же интересно сначала его расспросить. На этом в ногу убийцы был вонзен меч. Параметра периодического урона у моего оружия не было, так что это просто был достаточно болезненный для его хитпоинтов удар. Предложение было именно в этом, сотрудничество или смерть. А почему не заключение в тюрьму? Подала голос Асуна. Вообще далеко не только она одна придерживалась такого мнения, и так как все равно приходилось ждать, пока с Паха не слетит оглушение, то можно было и обсудить это. Тюрьма и в реальной-то жизни редко исправляет уголовников. Они там постоянно сбиваются в группы с себе подобными и оскотиниваются еще больше. Покачав головой, я сосредоточил взгляд на полоски хитпоинтов. В САА был навык боевая медицина, который давал пассивную регенерацию хитов. Я же хотел держать пахана, как это говорят игроки, лаухапе. Но Пох то ли не смог открыть этот, без сомнений полезный навык, то ли не стал с ним заморачиваться. В игре же у нас есть немалая проблема с тем, что преступники не будут сидеть в тюрьме до победного. Максимум пару месяцев бана и они выйдут вновь. С этим было сложно спорить, но хотелось, судя по нахмуренным бровкам Асуны, Арго и Кагемуша, со своими парня тоже были откровенно недовольны, но хотя бы не кривили лица так же, как подружка Кирита. Ну и, как это частенько бывало, не имея возможности спорить аргументами, началось банальное продавливание собственного мнения. «Ты хочешь сказать, что мы должны стать такими же, как они?» Асуна сделала шаг вперед. «Убивать без суда? Можешь провести суд, если для тебя это так важно?» Я пожал плечами. Это было откровенное издевательство, но других слов у меня не было. «Но если просто посадить его в тюрьму, то через какое-то время он просто выйдет и снова начнет убивать. Так что я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда. И убийство лишь один из вариантов. Срок оглушения подходил к концу, так что я взялся за рукоять меча, все еще воткнутого в ногу Пох. С учетом количества его хитпоинтов, если он дернется с моим оружием в теле, то умрет. И мне точно так же нужно было лишь слегка дернуть клинком, чтобы его убить. Ты только что сказал, что тюрьма не выход». Теперь в разговор включилась и Саика, что на всякий случай держала руку на рукояти своей катаны. Можно было бы подумать, что она против моих действий, но я слишком хорошо знал свою мечницу, если что-то случится, она сама снесет Паху голову. Но все же предлагаешь еще это как альтернативу. Это будет не просто тюрьма. Я готов пощадить его, если наш друг сдаст своих. Эффект оглушения спал. Но Пох не спешил дергаться. Этой методикой часто пользуются мафия и прочая более или менее организованная преступность. Ты ведь тоже этим пользуешься, Пох, повязываешь кровью доверчивых школьников, чтобы они потом делали то, что ты хочешь, под страхом, что об их преступлении узнают и накажут. Но это ведь работает в обе стороны. Если ты сейчас в присутствии еще одного свидетеля из ваших всех вломишь, все сдашь, то тебе ведь после этого никто из вашей гнилой братьи больше руки не подаст. Более того, тебя свои же убить попытаются. На этом момент я растянул губы в улыбке, при этом почти в ноль убрав эмоций, так что улыбка получилась змеиная. После такого мне будет глубоко плевать, что ты выйдешь из тюрьмы через пару месяцев. Ты сам из безопасной зоны не вылезешь, и больше в тусовку убийц игроков не влезешь, демонстративно чуть шевелю меч в ране. Боли в игре нет. Но вот небольшой дополнительный урон так вызвать можно, что еще сильнее опускать и так небольшое здоровье убийцы. Так что, поговорим, или прощаемся. Глава 50. Пох замер, его глаза бешено метались, оценивая ситуацию. Он понимал, что попал в ловушку, из которой не было видимого выхода. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались, но оружие так и оставалось лежать на земле слишком далеко, чтобы до него достать. Возможно, он реально выискивал способ, при помощи которого сможет выкарабкаться из затруднительного положения, а может просто ждал, пока в ком-нибудь взыграет совесть или жалость. И возможно полгода-год назад кто-нибудь действительно мог бы высказаться за идеи гуманизма и прочую фигню, но не сейчас. Слишком уж много проходчиков и обычных игроков погибло от рук красных гильдий, и конкретно Паха, хотя некоторая реакция все же последовала. «Знаешь, Такаши, если бы мне давали редкий предмет за каждый случай, когда ты намекаешь на какие-то связи с криминалом, то я бы не только сам в раки оделся, но и весь передний край бы снабдил», — криво улыбнулся Кляйн. «Бывает, пожимаю плечами, но аккуратно так, чтобы не потревожить меч в ране убийцы лишний раз. У него и так хитпоинтов на один плевок. Так что, Пох, решай быстрее, у меня свидание запланировано, а я вместо этого с твоими капризами вожусь». «Свидание?» — Пох хрипло усмехнулся, вытирая кровь с подбородка. «Чем ты, засранец, решил меня впечатлить? Своими навыками переговоров? Да я таких, как ты, в армии заставлял языком сапоги чистить». «Ну нет, так нет, дальше уговаривать этого кадра у меня не было никакого желания, поэтому я проворачиваю меч, убивая вдохновителя самой известной гильдии убийц в САА». Пох судорожно дернулся, его глаза расширились от неожиданности. Он явно не ожидал, что все закончится так быстро, без долгих монологов, без торга, без театрального момента. Просто холодный расчет и точный удар. «Да что там убийца?» Судя по вскрикам у меня за спиной, некоторые из наших тоже ожидали шекспировской драмы с диалогами на полчаса. Ну вот и разобрались. Я крутанул свое оружие, пока тело Паха еще не начало рассыпаться в полигональные осколки. «Кагемуша, мелкого уродца допрашивайте сами, а то потом мне точно предъявят за убийство детей. Эй, погоди». Кагемуша такого прикола не оценил. «Мы же должны были допросить его». Я вздохнул, подбирая с земли выпавший из рук Паха редкий кинжал. На удивление неплохая вещичка даже для моего уровня. «Слушай, аккуратно перебрасываю клинок в левую руку. В реальной жизни можно обратиться в полицию, или мокрое полотенце на лицо положить. Вариантов для развития диалога много. В игре же есть определенные проблемы. Да и пускай Пох отправился в ад. У нас остался последняя жертва лоботомии, которую вы можете допрашивать сколько в вас влезет. Я его даже пальцем не трону, а то не дай бог и этого убью. Последняя жертва лоботомии, блин. Кагемуша нервно передернул плечами, глядя на дрожащего подростка, над которым Цербером стоял Кирита. Толку с этого сопляка, я на это только плечами пожал, доставая кристалл телепортации. По-настоящему мы с Саико никакого свидания не планировали, но никогда не поздно все же запланировать и провести. Отправь в тюрьму, если не знаешь, что с ним делать, или отпусти и проследи, куда он побежит после этого. Последняя мысль была даже интересной, если бы мы были в реальном мире, где нет кристаллов телепортации. Убийцы игроков до сих пор были достаточно тупыми, чтобы он тут же рванул к своим. Там вы их и накроете. Ты серьезно? Кагемуша скептически осмотрел перепуганного подростка. Глава Альянса Спящего Дракона был мужик не глупый, а потому сразу понял, что я не просто так все это проделываю. Эй, падаль! Кагемуша явно хотел что-то спросить у пацана, и даже рот открыл, чтобы продолжить фразу, но нервы пацана не выдержали. Это было, в принципе, и неудивительно. Все эти крутые подростки были крутыми только до тех, пока чувствуют собственную безнаказанность. Столкнувшись же с реальными последствиями, подавляющее большинство откровенно ссытся. «Не трогайте меня», – истерично заверещал пацан. «Я все расскажу, только не убивайте, это незаконно, вас будут судить». «Что ж ты об этом не вспомнил, когда сам других убивал?» Презрение в голосе Кагемуши можно было ложкой черпать, да и остальные зрители подобной истерики ничего, кроме отвращения, не испытывали. Я не спешил сразу же уходить, хотя и хотелось, демонстративно сверля мелкого засранца взглядом, чтобы побудить его говорить побольше и побыстрее. При этом, пока мелкий убийца кололся, жестом подзываю к себе Саика. Все же свидание было обещано, но не помешало бы обговорить некоторые детали. Саика подошла, слегка нахмурив брови, но в ее глазах читалось любопытство. «Ты специально так резко все закончил?» – тихо спросила она, чтобы остальные не слышали. «Ага», – так же тихо ответил я, наблюдая, как мелкий паникер начинает сливать информацию. «Что-то я уже устал от всей этой возни, да и чем дольше тянется спектакль, тем больше шансов, что кому-нибудь в голову придет очередная гениальная идея». «Такаши», она покачала головой, «иногда я просто не понимаю тебя». «Это нормально, я и сам был готов признать, что вся ситуация с Пахом была довольно скомканной и очень многое в ней происходило не так, как мне хотелось бы. И несмотря на свои собственные слова, я готов признать за собой целый ряд ошибок. И это намекает, что нужно сделать перерыв в нашей игре, а то что-то я заигрался». «Насчет свидания, да», она склонила голову на бок, и в ее взгляде промелькнуло что-то игривое. «Как насчет того, чтобы начать прямо сейчас? Пускай мы переговаривались тихо, так что нас не должны были слышать, но все же стоит подумать над выбором слов. Мы могли бы погулять где-нибудь пару часов, а потом вернуться домой». Последнюю фразу я выделил тоном, давая понять, что говорю не просто о домике внутри игры, а о мире, из которого мы пришли в САА. Любопытство в глазах Саика сменилось откровенным удивлением. Все же до сих пор именно она предлагала мне делать перерыв в нашей размеренной жизни в виртуальной реальности. «Сама хотела тебе это предложить». Саика быстро отошла от удивления и с улыбкой кивнула. Причины дальше оставаться там и выслушивать нытье допрашиваемого не было, а потому я активировал кристалл группового телепорта. Давненько мы не выбирались из виртуальной реальности, а ведь в Токио были свои дела и свои проблемы. А ведь проблемы в реальном мире действительно были, и серьезные. Неизвестный Акашик пристал к призванной мной Валькирии, и как бы пристал и ладно, уже получил по морде за это. Вот только эти сумасшедшие маги-бойцы не ходят по одному. Даже отдаленные отшельники набирают себе учеников или последователей. Из этого вытекает два наиболее вероятных варианта: либо этого Акашита кто-то ко мне послал, либо кто-то придет за него мстить. В любом случае, ситуация почти наверняка получит определенное продолжение. Да и с моей стороны будет странно проигнорировать подобный наезд, особенно после разборок с китайскими акашитами. Надо будет выкатить ответную претензию, а то и постараться успеть первым спросить, что за дела, о чем задумался. Спросила Саика, когда мы перенеслись в дом, что был нашим основным жилищем в игре. Да так, я тут же отправился на кухню. Была мыслишка сразу же затащить девушку в кровать, но раз уж обещал свидание, то стоит хотя бы попытаться нагнать романтики перед физической близостью. Просто вспомнил, что в Токио нас тоже ждет веселая жизнь. Она фыркнула. А когда у нас было иначе? Перемещение в реальный мир из мира нарисованного прошло уже привычным образом. Сначала все было просто и как будто даже незаметно, но очень быстро чувство неправильности мира вокруг, да и внутри собственного тела, нагоняло сознание. Чтобы справиться с этим чувством, а также оценить, как происходит переход тела в полуэнергетическую форму существования, я прикрываю глаза и вслушиваюсь в себя. Перестройка шла стремительно. Нас с Айко уже тяжело было назвать людьми, мы куда больше походили на вампиров или йокай в плане чистой физики. Как минимум клеточная деградация, а значит и старость нам уже не грозила. Плюс характеристики игровых персонажей переносились на реальные тела. Сейчас для нас обоих ничего не стоило бы пробежать пару метров по стене или прыгнуть выше головы. Мелочь по меркам очень многих нелюдей, а все равно приятно. Особенно на фоне отсутствия очень и очень многих минусов, которые обычно достаются всякой нечисти в нагрузку к плюсам. Каждый раз одно и то же, с Айко тоже было непросто справиться с навалившимися на нее ощущениями реального мира и нового, по сути, тела. Ну, однажды ты перестанешь это замечать, замечаю справедливости ради. Лет через 300 или 400 эффект сильно ослабнет, а еще пару веков спустя исчезнет совсем. Люди столько не живут, фыркнула моя нареченная. Ну почему же? О том, что мы меняемся, я ей говорил, но вскользь. Скорее всего, она меня не до конца поняла, ну или просто не запомнила. Первые люди жили около 1000 лет, и все, что тебе нужно для подобного долголетия, это очистить тело от накопившихся ошибок в геноме. Очистить тело от шлаков, как говорили последователи Дао. И даже после этого есть сотни возможностей продлить свой жизненный срок. Возможно, она кивнула, но впечатление, что она все еще не до конца осознает, что мы уже будем жить значительно дольше обычных людей. А ведь такие путешествия, как и наше постепенное усиление в них, продолжатся. По крайней мере, таков план. Что-то доказывать с Айкой я не стал. Пускай знания, которые постоянно и непрекращающимся потоком вливались в мою голову, все еще продолжали давить на мозги, но не только наши тела изменялись. Смею надеяться, что по сравнению с тем, каким я был раньше, во время начала апокалипсиса, мне удалось немного поднабраться не только знаний, но и ума. Переместились мы с Айко в те же моменты, места из которых уходили, станция монорельса, утром перед школой. Так что нас ожидал типичный школьный денек. Не знаю, как моя девушка, которая с большим удовольствием занималась нарезкой монстров в виртуальной реальности, да и со мной сходилась в поединке каждый день, а я школу воспринимал ровно. Никаких напрягов от сидения на месте не было, и уж точно уроки не представляли никакой сложности. Другой вопрос, что и какой-либо пользы в этих уроках я тоже не видел. Так что при первой же возможности собирался безбожно прогуливать все, что только можно будет прогулять. Благо мне было чем заняться и с кем поговорить. Слежку я срисовал еще по дороге от монорельса до школы. И следил явно человек, а не птица или духи. Прям заметить следящего не получилось, даже используя заклинание обострения чувств, что уже очень многое говорило о личности того, или вернее той, кто за мной следит. По крайней мере, до сих пор только Сигуре удавалось прятаться так, что только благодаря сверхэмпатии от системы мне удавалось засечь направленное на меня внимание. Бесспорно, шансы, что она не одна такая мастерица, весьма высоки, но вот шансы, что кто-то подобный ей возникнет рядом и решит мной заинтересоваться, уже довольно незначительны. Первый урок я еще отсидел, просто чтобы отметиться на виду у одноклассников, а вместо второго урока забрался на крышу школы. В это время там никого не было, в том числе и там нельзя было увидеть и одну любительницу подглядывать. И это при том, что направленное на меня внимание я все еще чувствовал. «Ну что, Сигуре», — обратился я к пустому пространству, — «собираешься и дальше прятаться?» Тишина, лишь легкий ветерок шевелил волосы. При этом я уверен, что меня слышали и скорее всего она скоро появится, но вот как-то обозначить свое появление она не потрудилась, так что я сполна смог насладиться ощущением психа, что говорит сам с собой. «Привет», раздалось у меня за спиной примерно минуту спустя. Я никак не показал своего удивления, но про себя отметил, что мастерица холодного оружия та еще ниндзя. Если бы я не видел ее в деле у горной наковальни, то можно было бы подумать, что именно ремесло убийцы было ее основным. «Любишь подглядывать?» Оборачиваюсь к девушке, что надела поверх своего коротенького кимоно-плащ, мечту эксгибициониста. «Мне понравилось ковать вместе, хочу еще раз», — выдала она довольно двусмысленную фразу, от которой у меня дернулся глаз. Сразу вспомнилось, что у ревности Саика есть все основания, но дальше она присмотрелась и, как будто принюхалась ко мне. «Ты изменился, и сильно. Ты определила это на запах, запах энергетика, движение мышц». Сигура слегка наклонила голову, изучая меня с невозмутимым видом. «Ты стал тяжелее, не в весе, а в присутствии». Я усмехнулся на то, насколько точно она определила суть, не обращаясь при этом к специфическим терминам. «В этом есть определенная гениальность, объяснять сложное простыми словами. Что ж, не вижу смысла скрывать, мы с Саей кое-куда отлучались сегодня утром», пожимаю плечами. «И пускай для этого мира прошло всего мгновение, на самом деле мы отсутствовали несколько больше. В целом ничего удивительного в том, что опытный Акашик заметит изменения, нет. Другой вопрос, насколько сильно я доверяю Сигуре, чтобы рассказывать ей про энергетические и информационные формы жизни, эффекте потусторонних сил на человеческое тело, а главное, что я изменился не просто под влиянием времени, но и с точки зрения банальной физики и даже генетики. Сама по себе Сигура может быть мне исключительно симпатична, даже слишком симпатична, если судить по реакции Саика на нее, но она остается частью храма Акашитов, и как именно их община все это воспримет, сложно сказать. Путешествие во времени, мечница на мои слова по птичьи склонила голову на бок, сложно сказать, в некотором мере да, но с точки зрения строгой терминологии все же нет, я не собирался давать однозначного ответа, на что достаточно откровенно намекнул. На тот же случай, если намек проигнорируют, ну или не поймут, дополнительно перевожу тему. На валькирию, с которой сражался ваш старейшина, вчера напал незнакомый мне Акашит. Надеюсь, это не оказался чей-то очередной родственник или друг. Наши не нападают первыми, ее голос стал холоднее, а взгляд острее. Либо твоя слуга дала повод, либо это был кто-то посторонний. Повод, мне было сложно утверждать, что никакого повода не было. Естественно, валькирию я расспросил еще вчера, она рассказала про зов парня с кличкой Тор и разборки с кучкой уличных хулиганов. Это было похоже на повод. Ваш храм как-то связан с кучкой бойцов, что любит брать себе имена скандинавских богов. Храм, Дадзё, я рассказывал их братьям про акашитов и их традиции, и с самой Сигурой мы тоже это обсуждали. Но раз уж она не хочет, чтобы я проводил эти параллели, то бога ради, мне несложно делать это хотя бы на словах. Ваше Дадзё как-то связано с этими ребятами? Нет. Один короткий, отрывистый ответ. Но то, как это было сказано, значило больше тысячи слов. То есть ты знаешь, о ком я? Знаю. Сигура кивнула. Они не наши, но мы наблюдаем. Наблюдаете? Я не смог сдержать легкой усмешки. И с какой целью вы наблюдаете? Ученик, и снова короткий ответ, который все расставил по своим местам. Это непонятная банда, кем бы они ни были и какие бы цели ни преследовали, были всего лишь жертвенной овцой, на которой Киничи должен был набить руку, ну и пару поучительных шишек. Чтобы вы сами по себя не говорили, но вы действительно акашиты, самые настоящие. Я бы даже сказал типичные, это действительно было забавно. А кто стоит за жертвой вашего обучения, знаете? Сигура на этот раз молча кивнула. Тогда, надеюсь, вы будете не против, если я немного поучаствую в обучении вашего ученика, и снова кивок. В этот раз она даже улыбнулась. Так что я лишний раз напомнил себе, что надо держать Саика рядом и не давать повода даже для мыслей об измене. С напором Сигуры я уже сам себе не верю, что уж говорить про других. Глава 51. Агата из Синсы скрывался в уединенном месте в горах. Это местечко было достаточно далеко от любых поселений, чтобы вероятность встретить здесь медведя была значительно выше шанса встречи с туристами. Поэтому раненый мастер боевых искусств очень быстро засек постороннего, идущего в его направлении. Благо, что пока неизвестный гость не думал как-либо скрываться или прятаться, а просто шел по лесу, раздвигая ветки и распугивая мелких животных на своем пути. Вот только самого Агата это не радовало ни в малейшей степени. Девчонка, что напала на его карманных бандитов в Токио, оказалась настоящим зверем. До последнего отыгрывала крепкого бойца, но не мастера, а потом в последний момент выдала такую атаку, что Агата до сих пор не понимает, что это такое и как с этим бороться. И речь даже не про то, чтобы от этого защищаться в будущем. Он банально не знает, как раны от этой дряни сейчас-то вылечить. Казалось, крайне злая ки, пропитавшая ту атаку, зубами вцепилась в плоть и кости, отравляя организм мастера боевых искусств. Даже используя целительные техники, он не мог закрыть полученные раны. Из нескольких десятков, казалось бы, небольших порезов продолжала сочиться кровь. А сегодня он даже начал чувствовать запах гниения от своих ран. То есть не прошло и суток, а его раны уже начали гноиться. Мастер прислушался к шагам, тяжелым, но уверенным. Даже без учета ауры боевого духа, по которой Агата сразу же определил, что к нему идет собрат-мастер, по одним только шагам можно было понять, что идущий к нему боец опытен и самоуверен. В этих шагах не было изящества или привычки скрывать свое присутствие. Иссинсай медленно поднялся с циновки, на которой медитировал, и потянулся к посоху, стоявшему у стены хижины. Он предпочитал сражаться руками и ногами, но раны продолжали ныть, а потому ему может потребоваться дополнительная точка опоры или даже просто предмет, который можно швырнуть в противника в случае чего. «Долго же пришлось до тебя идти, Иссинсай», произнес незваный гость, и Агата тут же узнал голос, говорившего Акира Хонга. Тот факт, что к нему сейчас пожаловал мастер из их кружка по интересам, с пафосным названием «Тьма», ничуть не успокоил раненого мастера. «Пришел поинтересоваться моим здоровьем или добить меня?» Агата усмехнулся, внешне демонстрируя готовность принять как помощь, так и бой. Вот только внутри он напрягся, и больше всего ему не хотелось бы сейчас сражаться, особенно с кем-то из кулаков тьмы. Там и на пике формы Агата был большой вопрос, кто выиграет. Сейчас же у противника будет неоспоримое преимущество. Тот факт, что здоровье у тебя не очень, почуять можно за километр. Хонга никаких положительных чувств к Агата не испытывал, хоть и не думал о том, чтобы просто убить его. Не из тех людей он был, чтобы просто убивать товарищей, даже таких скользких, как Иссинсай. Но мне даже интересно, что же смогло нанести тебе такие раны и кто вообще обладает настолько ужасающей ки? Кто? Агата хрипло рассмеялся, сжимая посох до хруста костяшек. Ты мне поверишь, если я скажу, что нашел божественное дитя? Божественное дитя? Хонга прищурился, его голос стал жестче. Ты должен знать, Иссинсай, что я не люблю шутки на тему сверхъестественного, и твои раны не помешают мне убить тебя за подобные слова. Это была не шутка, а девушка, что сначала не показала ничего особенного, а потом выдала невероятную атаку, упомянув волю своего отца. И это все, что у тебя есть. Воля отца? Глаза Хонга сузились, а его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Опиши ее атаку. Детально. Я ранен, но не беспомощен, Акира. Агата тоже несколько сместился, готовясь к возможной драке. И я не потерплю повелительного отношения к себе. Ты не потерпишь? Теперь глаза Хонга вспыхнули холодным огнем. Воздух вокруг него дрожал, будто не мог выдержать тяжесть его ки. Ты лежишь в луже собственной крови, Иссинсай. Ты не терпишь, ты выживаешь. И если хочешь продолжать это делать, отвечай. Агата стиснул зубы. Он ненавидел это чувство, будто его поставили на колени. Но и отрицать правду этих слов он не мог. В этот раз он смирится, но это не значит, что Агата забудет данное унижение от нахала Акиры. Хорошо. Он выдохнул, ослабляя хватку на посохе. Она не использовала обычную ки. Сама по себе энергетика была очень похожей, но чистой и густой. Ее техники же были направлены не на усиление тела, а на создание стихийных эффектов и мутацию тела. Как минимум, она превратила свои пальцы в огромные звериные когти. Это могла быть иллюзия, а Кира Хонга тоже несколько расслабился, отчего сияние в его глазах погасло. Тогда мои раны, зараженные непонятной силой, наверное, тоже иллюзия. Огрызнулся Агата. Под конец, ее сила вдруг необъяснимым образом возросла, как будто она черпала ее откуда-то извне. Именно в этот момент она упомянула волю своего отца. Так я и был ранен, и не могу привести себя в порядок даже сутки спустя. Извне, Хонга нахмурился. Ты уверен, она не просто скрывала свою истинную силу, а получила ее откуда-то? Уверен достаточно, чтобы считать ее ребенком какого-нибудь бога, хоть бы даже мелкого и носящего титул из-за пары сотен сектантов, впечатленных сверхъестественной силой. Хонга замер, его лицо стало непроницаемым, он задумался, что делать с полученной информацией. Непонятный молодой человек, что контактировал с Рёдзенпаку. Теперь еще девушка с непонятными способностями. Все это было очень странно. Агата со своей стороны пытался придумать, что ему делать дальше. Раны требовали особого ухода, Нужно было попробовать вымыть зловредную ки из его крови. Это потребует времени и особых медитаций. Не помешала бы помощь других мастеров, но в их клубе по интересам полагаться нельзя было ни на кого. Агата знал это по самому себе. Тот же Акира Хонга побуждал своего ученика изучать разные боевые искусства, отправляя его к разным мастерам тьмы. Некоторые, как знал Агата, с большим энтузиазмом показывали юноше тонкости своего стиля. Другие дали лишь самые основы, не желая вкладываться в чужого ученика. Сам же Иссинсей дал парню, Канасё, экспериментальную технику «Единый рык», сочетающую полярные стороны энергии ки. Техника, которую сам Агата не стал бы использовать, и которую он запретил использовать своему ученику. «Зачем ты пришел сюда, Акира?» Агата решил поинтересоваться целями божественного кулака. Очень сомнительно, что о его ранении узнали остальные кулаки тьмы, и еще меньше шансов, что тот же Акира так быстро прибежал бы сюда, как только это известие дошло бы до остальных. «Зачем я пришел?» Хонга усмехнулся, но в его тоне не было ни тени веселья. «Ты прав, Иссинсей. Я не слежу за каждым твоим шагом, но мой ученик заинтересовался тем, что происходит здесь в Токио, и я не нашел причин ему отказывать. Это была насмешка, откровенная и унизительная. Даже ученик Сагэ Цума, хоть и жил в Токио, а был вовлечен в игру ученика Агата, который первым начал свою игру на этой территории, и до сих пор его право играть в этой песочнице уважали. Но вот Акира заявляет, что его ученик будет заниматься здесь своими делами. Этого гада не пугала конфронтация с Агата даже на пике сил последнего. Сейчас же, узнав о его ранении, остается только надеяться, чтобы у Акиры Хонга хватило чести не добивать раненого товарища. «Твой ученик интересуется Токио?» Агата медленно выпрямился, стараясь не выдать боли, пронзающей его тело. Губы растянулись в ухмылке, но в глазах горел холодный огонь. «Как трогательно!» Хонга не дрогнул, но в воздухе между ними натянулась невидимая струна напряжения. «Он учится, а учиться у тебя, судя по всему, больше нечему». Взгляд Акиры скользнул по окровавленным бинтам. «Разве что тому, как не надо делать». Агата заставил себя рассмеяться, хотя каждый вдох отдавался огнем в ребрах. «Как скажешь», улыбка превратилась в оскал. «Но не думай, что я настолько слаб, что меня можно просто списать со счетов». Хонга понимал желание Агата показать себя сильным, но выглядело это откровенно жалко, особенно если его недавним противником действительно было божественное дитя. Тут мало просто гонять ки по телу, в надежде на исцеление, нужен мастер-целитель или эзотерик. Агата не обладал ни одним из этих качеств, а потому, скорее всего, не сможет справиться с этой ситуацией самостоятельно. «Тогда выздоравливай быстрее, Иссинсей», голос Хонга звучал почти мягко. Другое дело, что за этой мягкостью стояло лишь нежелание унижать уже побежденного врага. «Потому что в следующий раз, когда мы встретимся, я не буду обращать внимания на твои раны». И прежде чем Агата успел ответить, Хонга развернулся и ушел. Его фигура растворилась в ночи так же внезапно, как и появилась. Агата остался стоять среди развалин, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. «Чертов высокомерный ублюдок», он не сказал это вслух, просто чтобы не выглядеть совсем уж побитой собакой. Фигура исчезла так же незаметно, как и появилась. Осталось лишь легкое ощущение ее присутствия где-то вдали, да легкий аромат, что она оставила после себя. В этот раз, кстати, это был не запах гари и металла, которым сопровождалась работа в кузне, а нечто более резкое, но в то же время сладковатое. Мед и орехи. Так пахнут некоторые натуральные лаки, которыми мастера-оружейники покрывают элементы из благородных пород древесины. Можно было подумать, что Сигуры просто делала копье или ножны для очередной катаны. Но в свете слов самой Сигуры о том, что она разберется с Саика, мне почему-то виделся образ пары бакинов. Хорошо, если она решит их просто подарить старшей жене, а не предложит сразиться за этот титул. Я вздохнул, представляя, как эта безумная идея могла бы воплотиться в жизнь. Саика, конечно, сильно выросла над собой и стала значительно сильнее, но до мастера Акашита ей было еще далеко. И я даже не хочу думать, как эту ситуацию воспринимает сама Сигуры. Как бы так ни случилось, что в ее глазах я извращенец, что специально клеится к неопытной Саика, вместо равной Сигуры. С подобной позиции ее стремление соблазнить меня было заботой одновременно и обо мне, и о Саика. Другой вопрос, что моя девушка не поймет этого от слова совсем. Покачав головой, Я постарался выкинуть эти мысли из головы. Мне было о чем подумать. Непонятная группировка неоязычников точно не была чем-то обычным. И я точно чувствовал, что Сигура не сказала мне всего. Но раз уж они используют этих ребят как жертвенное мясо для своего ученика, то стоит подождать и понаблюдать. Ну и раз уж я предложил помощь в обучении Кеничи, то не стоит бросать слов на ветер. И способ обучения боевого мага с уклоном в ближний бой мне на ум приходил только один – сражаться. Это логично и в чем-то даже примитивно. Другой вопрос – как именно это реализовать? Рёдзанпаку вот, допустила конфликт ученика с местной бандитской группировкой, чтобы тот сражался. Некоторые храмы Акашитов и дворы Гуидзин собирают учеников в боевые группы, которым выдают разнообразные задания или вообще стравливают между собой. Ну и турниры, куда же без турниров, классика аниме, будь она неладна. Лично мне приходит в голову что-то вроде моря кошмаров, прикольный артефакт, чем-то похожий на жидкого голема или ложную слезу. Вот только если големы либо ведут себя как слаймы из классических японских РПГ, а ложная слеза становится копией хозяина, то море кошмаров принимает образ врага. Проанализировав человека перед собой, море кошмаров принимает вид мифического монстра или человека, оставившего след в истории, с которым пользователь артефакта должен был сразиться. Для кашитов это должен просто царский подарок, и для своего ученика я бы точно сделал что-то подобное. Отдавать же это в руки левому храму точно не стоит. По крайней мере отдавать насовсем. Да и слабоват пока Кеничи, чтобы пускать его в море кошмаров. С Саикой я увиделся на ближайшей перемене, предложив прогуляться после школы, с целью немного пообщаться с мастерами боевых искусств. И как уже было не один раз, она не могла сразу же после уроков куда-то отправиться, так как у нее была клубная деятельность. Я все еще считал клубную деятельность злом, а с учетом того, что у меня последний урок был в классе искусства, где мы должны были рисовать, я бы вообще прогулял последний урок, но в этот раз была моя очередь подстраиваться под мою девушку. До сих пор именно я постоянно уходил один, оставляя ее в школе, и несложно было заметить, что подобное поведение несколько задевает мою девушку, так что стоит хотя бы ради приличия в этот раз все же подождать ее и отправиться к Акашитам вместе. Саика не стала скрывать, насколько ей было приятно мое решение. Мне даже достался поцелуй прямо посреди коридора, что вызвало возбужденное обсуждение среди других учеников. Решила немного поэпатировать публику, не то чтобы я был против поцелуев, но это точно привлекло внимание. «Пусть знают, что ты мой», — ответила Саика с легкой, но явно довольной ухмылкой, поправляя прическу. «Я постараюсь закончить с клубными делами пораньше. А что насчет тебя? Желаешь присоединиться? Давай», — прикинув свои планы, киваю. «Можно будет сойтись в поединке и в реальном мире. Глядишь, твои подружки перестанут прожигать мою спину недовольными взглядами». «Ао», — Саика даже удивилась моему замечанию. «Они и правда так делали, иногда. Обычно я просто игнорирую такие гляделки, но это не значит, что я их не чувствую. Хм». Саика задумчиво оглядела меня с головы до ног. «Что ж, тогда действительно стоит скрестить Синай. Это будет полезно и для их навыков фехтования, и поможет остудить несколько горячих голов». На том и разошлись. Все было в принципе решено, да и звонок на урок уже скоро должен был прозвенеть. Классы второгодок располагались по соседству, так что мое общение с Саика, и поцелуй, видела в том числе и Миямото Рей. Взгляд бывшей девушки был достоин картины с библейскими мотивами. Что-нибудь на тему предательства. Честно сказать, вообще без понятия, что нужно говорить или делать в подобных случаях, поэтому просто кивнул и пошел дальше. Иногда я даже задумываюсь, не стоило ли еще и ее взять с собой в путешествие в прошлое, но потом понимаю, что это крайне тупая идея. Будто мне мало проблем с тем бабьим батальоном, что уже есть, чтобы брать с собой еще кого-нибудь. Там по-хорошему нужно было скорее сократить имеющийся отряд, и сократить радикально, а не брать с собой еще одну проблему. Прямо на ходу мысленно связываюсь с Валькирией, что по времени этого мира буквально вчера выследила одного из участников банды неоязычников. «Ответь мне, ходячая проблема», приказываю ей мысленно. «Убийца», Валькирия не изменила себе, даже изобразив в мысленном разговоре что-то вроде шипения. «Ты чувствуешь остальных придурков, носящих имена скандинавских богов?» «Да», в этот раз отрывистый ответ сопровождался более сложной эмоцией. Эти люди были не просто непочтительны к ее богам, Они откровенно оскорбляли их, используя священные имена в качестве кличек. «Отлично», — прикрыв глаза, я кивнул на собственные мысли. «Значит, не придется долго выискивать эту шайку. Найди мне кого-нибудь из них, но не смей сама нападать. Мне нужен пленник для допроса. Я чувствую нескольких, кто тебе нужен. Откуда мне знать, кто там среди них есть? Выбери на свой вкус, Фрея». Валькирия не думала слишком долго. Кто-то из этой жалкой шайки посмел осквернить своим поганым ртом имя Фри. Пусть так, мне было плевать, кого из этих ребят допрашивать. Разве что мысленно отметил, что у Валькирии было особое почтение к Фри, первой из Валькирий. Даже интересно, почитает ли она ее выше Одина или нет. Глава 52. Реальный бой и спортивный поединок отличались друг от друга не только своей опасностью, но и фундаментальным подходом к ведению боя. В реальном бою твоя цель всегда одна – выжить любой ценой. Даже не победить, а именно выжить. А потому в ход идут любые уловки и хитрости, лишь бы получить преимущество и не пострадать. Именно так мы с Саико сражались во время зомби-апокалипсиса. Точно так же мы вели себя в виртуальном мире САО. Спорт же был про другое. Хоть разнообразные соревнования и турниры проверяли волю к победе и соревновательный дух, сам по себе спорт подразумевает, что обе стороны получат от процесса, если не удовольствие, то хотя бы не будет негативных чувств. Стремление к победе любой ценой считается неспортивным поведением и повсеместно осуждается как зрителями, так и судьями. И сейчас нам с Саико предстоял именно такой бой. Спортивное состязание – больше театральное представление, чем попытка показать себя. И кто бы знал, как мне тошно участвовать во всем этом. Мы оба стояли на площадке для поединков, одетые в защиту Богу. Специальные доспехи для занятий кендо. Одни только эти нелепые латы, имеющие очень мало общего с реальной боевой броней, откровенно раздражали. А уж когда несколько парней, что мне помогали ее надеть то ли по незнанию, то ли специально, не совсем правильно закрепили некоторые элементы, захотелось просто ругаться. И ведь эти придурки еще и спорить начали, когда я указал им на ошибку. И то ли я уже привык, что те же бойцы в армии мне разве что в рот не заглядывают, то ли просто общее раздражение от ситуации сыграло, но очень уж захотелось шугануть пару школьников чем-нибудь вроде жажды убийства. На силу сдержался. И вот мы с Саико стоим друг напротив друга, оба неподвижные и собранные. Она первой заняла стойку, вытянув меч перед собой параллельно земле. Защитная позиция. Если я не хочу просто наткнуться на ее синай, то мне в любом случае придется сбить его в сторону, тем самым открыв окно для контратаки. Была мысль опустить синай перед собой, кончиком в землю, для того чтобы подбить ее оружие вверх, после чего либо выполнить выпад в горло, либо нанести классический разрушающий удар, но мы собрались тут не для того. Подобная агрессия в самом начале не была прямым нарушением правил кендо, но точно не соответствовала спортивному духу. Поэтому я занял высокую стойку, подняв синай над головой. Как же по-идиотски я, скорее всего, выглядел в тот момент. Даже сквозь забрало шлема видно, насколько у тебя недовольное лицо, заметила Саика, что наоборот разве что не светилось, стоя напротив меня. Спорт – это не мое, я был уверен, что все присутствующие тут члены клуба кендо поняли меня неправильно. Для них я был хулиганом и раздолбаем, что непонятным образом соблазнило их клубного капитана. Другой вопрос, что мне было глубоко плевать на их мнение. Да и наш поединок с Саико очень многое расставит по своим местам. Бойцы на позиции. Громко оповестила девушка, что выступала в качестве судьи. После чего она подняла руку над головой и резко рубанула ею перед собой, отдавая команду к началу поединка. Хадзиме, мэн. Сразу же после команды к старту, Саико начала агрессивно атаковать, предупреждая меня об ударе в голову. Хотя вернее будет сказать, что она не меня предупреждала, а действовала в согласии с правилами кендо, когда каждый удар требовалось сопровождать громким выкриком. Разве мы не должны были сначала поприветствовать друг друга? Мне ничего не стоило сделать несколько шагов назад, так что Саико пришлось бы тянуться за мной со своим выпадом. Любой нормальный человек в подобной ситуации не стал бы тянуться за ударом. Слишком уж уязвимой получалась позиция. Но Саико это не остановило. То ли она просто в пику мне решила вести себя максимально агрессивно, то ли ее так испортила виртуальная реальность, где все раны отражались исключительно на хитпоинтах. В любом случае, подобную неосторожность поощрять не стоит. КТ. Сместившись не только назад, но и чуть в сторону, пытаюсь провести удар верхней третью синая по запястью. Ну и согласно правилам кенде я выкрикнул место, куда собирался ударить. Чувство собственной идиотии надавило на темечко значительно сильнее. Саика была действительно опытным бойцом, а потому успела отдернуть руку. Можно было бы на этом остановиться и дать девушке возможность восстановить стойку, но я уже решил щелкнуть ее по носу за излишнюю напористость. Суки, не даю своему Синаю уйти слишком низко, переходя из рубящего удара в выпад, нацеленный в горло. Я был слишком близко к ней, и она не успела прервать старое движение и защититься. Так что за мной полноценное касание, по всем правилам. И если сама Саика восприняла это спокойно, так как мы с ней спарринговали уже много раз, то вот другие члены клуба кенда были в некотором шоке. Даже судья не сразу очнулась и вспомнила про свои обязанности. «Пон, мне все же присудили очко за попадание», о чем объявила судья, подняв флажок с моей стороны. Вернее, пол очка, ибо пон это неполноценное попадание, которое засчитывается только в тренировочных поединках. Сузуки-тян, мне кажется, что это был полноценный пон. Саика была не согласна с судьей и оценила мой удар, как выполненный по всем турнирным стандартам. Приятно, конечно, что она вступилась за меня, но какая к черту разница, присудит мне пол очка или полноценное очко. Тренировочные спарринги в любом случае ведутся либо до одного, либо до трех попаданий. Подсчет очков играет второстепенную роль, тут не турнирная таблица, где надо сравнивать пару десятков людей и сотню-другую боев. Это пустое, Саика. Пытаясь прервать их спор, я слишком поздно подумал, что стоило назвать свою девушку по фамилии, а не по имени. Символ особой близости среди японцев. Даже с учетом того, что мы встречаемся, можно было бы называть так друг друга наедине. Но делать это публично все равно, что хвастаться своими отношениями. Не очень красиво. Пускай даже мне нет дела до мнения этих людей, но по местным правилам я только что выставил себя идиотом. Наверное, лучше просто не думать об этом. Сказанного уже не воротишь. Да и я вряд ли хоть когда-нибудь смогу нормально встроиться в японское общество. Нам нет нужды считать очки в тренировочном матче. Отбросив в сторону глупые мысли, я просто продолжил говорить то, что хотел сказать. Важно лишь то, был это бой до первого удара, или мы отыграем все три касания. Остальные участники клуба кенда смотрели на меня с неприязнью, но мне было глубоко плевать на это. Все, что тут происходит, я делаю ради Саика, а не ради этой кучки детишек. И моя девушка высоко оценила этот жест. «Ты мастер ортодоксального стиля», она усмехнулась, явно хвастаясь мной перед остальными. Хотя правильнее будет сказать стилей, так как на моей памяти ты точно использовал несколько разных. И все же ты был более привержен правилам кенда, чем я, известная спортсменка. Ее хвастовство попало точно в цель, так как взгляды остальных изменились. У Саика была определенная репутация в этом клубе, и ей поверили. Да и наш поединок наглядно показал, что с мячом я обращаться умею. Я не заинтересован в спорте и даже для тренировок всегда советую использовать армейский стиль мяча, а не чистое кенда. Но это не значит, что я не умею следовать правилам, когда это требуется. Пожимаю плечами и повторяю свой вопрос. Так одно касание или три? Не каждый день удается попробовать себя против сильного противника. Эта ягоза никак не хотела успокаиваться и продолжала хвастаться. Чувствую себя куском говядины на рынке, который нахваливают, чтобы оправдать слишком высокую цену. Так что давай проведем полный поединок. Как скажешь, во имя 330 миллионов богов индуизма и 10 тысяч миров, в которых они обитают, какой хренью я маюсь. Боже, почему я вообще этим занимаюсь? Очень похожие мысли в этот момент были и у Кеничи, что не пускал членов банды Рагнарёк к своей школе. Как и в случае с Такаши, Кеничи прекрасно понимал, почему он это делал, ради девушки. Миу очень хотела выступить в роли Джульетты в школьной постановке, она столько старалась и тренировалась, что он просто никак не мог допустить, чтобы кучка придурков испортила это выступление. Другой вопрос, что Кеничи все это не нравилось от слова совсем. Ему не нравилось, что Миу придется целоваться с парнем во время постановки, пускай даже и понарошку. Ему не нравился парень, который играет Ромео, Танимото, этот чертов красавчик, по которому сохнет чуть ли не каждая девчонка в классе. И уж точно ему не нравилось ввязываться в очередную драку с этими дурацкими хулиганами из Рагнарёка. А, и еще кое-что. Кеничи не нравилось, что сейчас с ним собралась драться девушка. Он не хотел драться с девушкой. Именно поэтому, когда он раскидал всех остальных, Кеничи остановился и не стал атаковать девушку. Жаль только, что у нее было другое мнение на этот счет. «Солидно, солидно. Кисара, она же Валькирия, восьмой босс с банды Рагнарёк», улыбнулась, чуть шире расставив ноги. «Она предпочитала наносить удары ногами. Не знаю, что за тренировки ты перенес, но это явно выше уровня уличной шпаны. Давай посмотрим, кто из нас сильнее». «Нет», Кеничи уже знал, чем все закончится, но продолжил держаться намеченного курса. «Я не ударю девушку». «Что ты сказал?» Кисара почувствовала, как у нее скрипят зубы, так сильно она сжала их от злости. Больше всего она ненавидела трусливых ублюдков. Все те, кого можно было опрокинуть на землю одним ударом, но потом они всем будут рассказывать, что сдерживались, чтобы не навредить девушке. «Лицемерный ублюдок!» С этим выкриком она попыталась врезать Кеничи прямо в подбородок, рискуя просто сломать ему шею. К счастью, ученик Рёдзанпаку смог уклониться, но подруга Кисары, что изображала из себя ее дворецкого, уже начала волноваться, как бы им не пришили убийство в результате этой потасовки. Кем бы ни был этот паренек, у него был просто поразительный талант. Он умудрился взбесить Кисару буквально одной фразой. Это дано далеко не каждому, но у этого странного парня получилось, наверное, лучше всех. «Давай, сыкла, попробуй ударить меня хотя бы раз». Кисара продолжала бесноваться, нанося удар за ударом. К счастью, Кеничи успешно уворачивался от большинства из них, а остальные неплохо блокировал. Спасибо мастерам за то, что учили его блокировать удары противника грамотно и даже мягко, так чтобы не повредить собственные руки в процессе. Легалась эта девчонка как стотонная кобыла и при жестком блоке точно отсушила бы ему руки, а то и кость сломала. Кисара в этот момент не иначе как женская интуиция и уловила, что о ней подумали что-то нехорошее и разозлилась еще больше. Ну или ее взбесила очередная фраза Кеничи. «Пожалуйста, остановись. У меня нет причин драться с тобой. Ах ты, уродец!» Она аж оскалилась от кипишей внутри злости и желания хорошенько отпинать противника. «То есть ты выскочил из-за угла, раскидал кучу моих парней, а вот со мной у тебя нет причин драться? Не смей смотреть на меня свысока только потому, что я девчонка». Кеничи же в этот момент, помимо боли от нескончаемых блокируемых ударов, чувствовал просто невероятной силой испанский стыд. Посреди дня, на улице, эта придурочная орет и машет ногами. Как сюда еще полиция не приехала, непонятно. А ведь полиция ему бы сейчас совсем не помешала. Как уже говорилось, била эта сумасшедшая от души, и Кеничи понимал, что долго он таким темпом не продержится. «Ты ведь знаешь, что девчонка в ботинках с металлическими носками достаточно опасный противник». Кисара продолжала злиться и атаковать. «Как долго ты еще протянешь? Ей надо меньше смотреть аниме», про себя подумал Кеничи, понимая при этом, что он уже почти все. Но вслух он ответил совсем другое. «Я буду стоять на своем до тех пор, пока ты не остановишься. У меня тоже есть гордость, и я не собираюсь отступать от своих принципов только потому, что ты сказала мне это сделать». Теперь уже Кисара подумала, что этот сексист мелкотравчатый пересмотрел сёнэн аниме. Она уже собиралась подразнить его на тему дойной коровы Миу, чтобы все же пробиться сквозь защиту и хорошенько врезать ему по лицу, как неожиданно заиграла мелодия звонка на ее телефоне. Так как трубка в кармане мешала махать ногами, да и повредить можно было телефон, Кисара просила свою подругу, Широтари, держать телефон у себя, благо та продолжала изображать из себя дворецкого Кисара, и это было даже в тему ее игры. Смирив Кеничи взглядом, Кисара все же решила взять трубку. Все равно этот клоп пока не спешил атаковать, а только выхватывал. Так что девушка решила проверить, чего стоят его принципы. «Слушаю», номер не был ей знаком, но это мало что значило. Внутри Рагнарёка ее телефон могли дать кому угодно. «Быстрее, на Фрию напали». С той стороны отозвался откровенно панический голос. «Мы в Камитамадере, на заброшенной стройке у реки». Сообщив эту, довольно-таки серьезную информацию, неизвестная девчонка просто бросила трубку. Кисара сначала вообще не поняла, какого черта происходит, и даже хотела набрать Фрию, чтобы уточнить у нее, что за фигня, но быстро передумала это делать. Если на них действительно напали, то Фрия сейчас прямо в процессе боя. Звонить ей сейчас как минимум бесполезно, а то и вредно, так как она может отвлечься на звонок. «Мы разберемся с тобой позже, креветка», бросила Кисара, на ходу выискивая в телефонной книге номер такси. «Так будет быстрее, чем трястись в электричке. Ты мне еще сполна ответишь, как и эта дойная корова». «Дойная корова». Киничи не сразу догнал, про кого идет речь, пока не вспомнил, насколько выдающимися активами обладал Эмиу. «Что ты вообще?» Свой вопрос он оборвал на середине, так как Кисара уже бежала в сторону трассы, где собиралась поймать такси. Киничи в некотором шоке посмотрел сначала ей в спину, потом на некоторых парней, части из которых были в сознании и держались за травмированные части тела. Что только что произошло? Ему правда было интересно, и он обратился к ближайшему дееспособному хулигану. «Ты только что вылетел на нас из-за угла и отпинал целую кучу хороших парней, чертов панк». Означенных хулиган потирал побитые ребра и ответ свой начал с претензий. «Хорошие парни не пытаются сорвать постановку школьного театра». Киничи тут же отбрил предъяву. «Вот уж чего-чего, а виноватым он себя точно не чувствовал. К тому же поддержать Миу пришли все мастера нашего додзё. Поверь, парень, уж лучше я вас побью, чем они». «Да пошел ты». На этом разговор исчерпал себя. На представление Киничи не успевал уже никак. Надо было подумать, что он скажет Миу о причине своего отсутствия. Поверит ли она, что он защищал ее игру от хулиганов? И куда вообще убежала эта сумасшедшая любительница махать ногами? В это время Фрея, она же Канами Кугатати, пыталась понять, что за монстр неожиданно напал на их место для встречи тренировок. Она и подконтрольный ей отряд девушек, называемых валькириями, спокойно упражнялись и ухаживали за снаряжением, когда к ним неожиданно ворвалась какая-то иностранка. Вид эта нарушительница имела весьма дикий и всклокоченный, как будто была под какими-то веществами. Нашла, буквально прошипела эта сумасшедшая и напала. Кугатати была не так проста, как многие бойцы в их банде. Ее дедушка был настоящим мастером посоха и многое, по мнению самой девушки, успел передать ей. Так что бросок у львы, а это была именно она, самозванная Фрея встретила выпадом своего посоха, нацеленного в плечо противника.